Хотя чего уж такого особенного я добилась? А мне особенного не надо. Мне просто надо жить там, где жила, общаться с теми, с кем общалась, делать то, что я умею и люблю. Они-то нуждаются во мне, журнал без меня разваливается. И я хочу жить в своей квартире, а не в полном антиквариата доме Серджио. И я не желаю лететь на Мальдивы, чтобы трахаться с Серджио на законных основаниях. Не желаю. Мне вдруг стало так легко, как не было уже очень давно. Первым делом я позвонила Аните. Телефон был заблокирован, но я оставила сообщение на голосовой почте. «Анита, ты права, я возвращаюсь». И, набравшись храбрости, я отправилась домой. Дома была только Карлотта. «Что, Фаина, почему у тебя такой воинственный вид?» — улыбнулась она. «Карлотта, милая, ты знаешь, ох, трудно. Я надеялась, что скажу это папе, а он уж подготовит тебя. Ты хочешь сказать, что намерена отменить свадьбу?» «Как ты догадалась?» «Я все время этого боялась. Ты осуждаешь меня?» «А Серджи уже знает?» «Нет, я только что приняла решение. Что-то произошло?» Я пожала плечами. «Как объяснить ей, что подтолкнул меня к этому решению Цицерон?» «Я все время ждала чего-то подобного. Ты осуждаешь меня. Я возмещу все расходы, не сразу, но со временем». «Какие расходы? Ты о платье?» «Нет, но ведь на подготовку к свадьбе и вам с папой и Серджио я рассчитаюсь. Обязательно. Но я вдруг поняла, что не смогу. И я возвращаюсь в Москву. Первым же рейсом, на какой найдется билет». «Это твоя начальница тебя сбила с панталыку?» Карлотта обожала такие русские выражения. «Нет, я вдруг сама прозрела. Тогда надо сообщить Серджио. Он вправе узнать об этом в первую очередь». «Да, конечно, я сейчас». Я видела, что Карлотта недовольна. «Надо как можно скорее возвращаться домой». И сначала я позвонила в аэропорт. Билет был только на завтрашнее утро. Вот и отлично. Наконец я набрала номер Серджио. Его телефон тоже был заблокирован. И я опять оставила сообщение на голосовой почте. «Серджио, дорогой, прости меня, я понимаю, что поступаю черт знает как, но я завтра улетаю в Москву и больше не вернусь. Дело не в тебе, а во мне. Я поняла, что из нашего брака ничего не выйдет. Все издержки я со временем возмещу. Прости меня». Какое счастье! И пусть я вызвала недовольство Карлотты, кажется, впервые за долгие годы, но это ведь моя жизнь, и я вправе сама ею распоряжаться. Я принялась собирать вещи. А потом вдруг сообразила, что надо привезти какие-то сувениры девчонкам в редакции, и побежала по магазинам. Уходя, я слышала, что Карлотта с кем-то говорит по телефону. На площади Испании есть знаменитый магазин перчаток Сермонетто. Там можно купить абсолютно любые перчатки. Правда, внутри магазина всегда давка. Продавцы говорят на всех языках и не слишком вежливы. Они просто швыряют на прилавок кипы перчаток. Но мне было все равно. Я сразу купила 25 пар всех цветов и видов. Это недорого, но перчатки там действительно отличные. Выскочив наружу, я отдышалась. И вспомнила, что надо позвонить Федяке, пусть встретит меня. Тетя Соня расстроится. Они собирались всей семьей приехать на мою свадьбу. «Федяка. О, сеньора Фаина, как дела?» «Федь, скажи родителям, все отменяется». «Что отменяется?» «Свадьба. Почему?» «Объясню завтра утром. Ты сможешь меня встретить?» «Само собой. А что случилось?»